То, что это сокровищница, легко можно было понять по невероятной пустоте. Двери были сорваны с петель, решетки, закрывавшие ниши в стенах, выломаны. Вокруг валялось множество разбитых сундуков. Их вид вызвал у Ринсвинда прилив вины, и он примерно 2 секунды гадал, куда подевался его сундук. В сокровищнице царила почтительная тишина, как это всегда бывает в тех местах, откуда только что исчезла большая сумма денег. Найджел отошел в сторону и в надежде отыскать тайники ощупал несколько сундуков, тщательно исполняя инструкции, изложенные в главе 11. Канина нагнулась и подобрала с пола небольшую медную монетку. «Как это ужасно!» — высказался, наконец, Ринсвинд. «Сокровищница, в которой нет сокровищ». Сериф стоял и улыбался во весь рот. «Не стоит так переживать», — посоветовал он. «Но кто-то украл у тебя все деньги!» — воскликнула Канина. «Полагаю, это слуги», — отозвался Сериф. «Очень вероломно с их стороны». Ринсвинд бросил на него странный взгляд. «Разве тебя это не беспокоит?» «Не особенно. На самом деле я очень мало трачу. И я часто спрашивал себя, каково оно быть бедным?» «Скоро тебе представится прекрасная возможность это выяснить». «Мне понадобится чему-нибудь учиться?» «Все приходит само собой», — успокоил Ринсвинд. «Учишься по ходу дела». Где-то вдалеке раздался взрыв, и часть потолка превратилась в желе. Слушай, — вмешался Найджел, — этот ковер... — Да, — подхватила Канина, — ковер. — Ах, да, ковер. Нажми на нос стоящей позади тебя статуи. О, персиково-задая драгоценность пустынного рассвета! Канина, покраснев, совершила указанное мелкое святотатство над большой зеленой статуей бога-крокодила Офлера. Ничего не произошло. Потайные отделения усердно избегали открываться. «Хм, попробуй левую руку». Она предприняла безуспешную попытку повернуть длань. Криозот почесал затылок. «Может, нужно дернуть за правую?» «На твоем месте я постаралась бы вспомнить», — резко сказала Канина, когда правая рука тоже не помогла. «Некоторых выступов этой статуи я предпочла бы лишний раз не касаться». «А это что тут за штуковина?» — осведомился Ринсвинд. «Если и хвост ничего не откроет, ты об этом здорово пожалеешь», — предупредила Канина Криозота и пнула вышеупомянутую деталь ногой. Где-то вдали послышался металлический стон, исходящий словно из страдающей кастрюли. Статуя содрогнулась, внутри стены прозвучало несколько гулких ударов, и бог-крокодил Офлер тяжеловесно со скрипом отъехал в сторону. За ним открылся туннель. «Мой дед построил этот тайник для наших самых драгоценных сокровищ», — сообщил Криозот. «Он был очень...» Сериф поискал подходящее слово. «Изобретательным человеком». «Если вы рассчитываете, что я туда сунусь, то...» — начал Ринсвинд. «Отойди!» — высокомерно скомандовал Найджел. «Я пойду первым». «Там могут быть ловушки», — с сомнением произнесла Канина, бросая взгляд на Серифа. «Возможно, о небесная газель», — отозвался тот. «Последний раз я заглядывал сюда, когда мне было 6 лет. По-моему, там есть какие-то плиты, на которые не стоит наступать». «Насчет этого не волнуйся», — заявил Найджел, всматриваясь в царящий в туннеле мрак. «Вряд ли нам встретится такая ловушка, которую я не смогу засечь». «У тебя что, большой опыт в подобного рода делах?» — кисло осведомился Ринсвинд. «Главу 14 я знаю наизусть. Там даже картинки есть», — ответил Найджел и нырнул в темноту. Несколько минут они ждали. Если бы не приглушенные проклятия и не доносящиеся время от времени из туннеля глухие удары, то можно было бы сказать, что воцарилась полная ужаса тишина. Наконец, где-то вдалеке раздался отдающийся эхом голос Найджела. Здесь абсолютно ничего нет. Я все проверил. Никаких потайных ходов. Должно быть, дверь какая-нибудь прикипела или что-нибудь в этом роде. Ринсвин с Каниной обменялись взглядами. «Он понятия не имеет о ловушках», — констатировала она. «Когда мне было 5 лет, отец заставил меня преодолеть специально оборудованный им коридор, чтобы научить...» «Но он ведь все-таки прошел этот туннель», — перебил ее Ринсвинд. Послышался звук, словно кто-то провел гигантским мокрым пальцем по гигантскому стеклу, и пол содрогнулся. «Во всяком случае, выбора у нас нет», — добавил Ринсвинд и нырнул в туннель. Остальные последовали за ним. Большинство людей, знающих Ринсвинда, с течением времени начинали относиться к нему как к аналогу прямостоящей шахтерской канарейки. Примечание. В общем, вы поняли, да? Конец примечания. Общая идея состоит в следующем. Если Ринсвинд держится на ногах и не предпринимает непосредственных попыток удрать, значит, надежда еще есть. «Забавно, — заметил Криозот, — я граблю собственную сокровищницу. Если я меня поймаю, то могу приказать бросить меня в змеиную яму». «Но ты мог бы сдаться на свою милость, — предложила Канина, окидывая взглядом параноика пыльную каменную кладку. — О, нет! Думаю, мне пришлось бы преподать себе урок, чтобы это послужило мне примером».